Глава 4. Мистер Гамбара расчищает территорию. Я рассердил ее. Хуже того. Я выставил ее на показ, сделав жертвой унижения со стороны этого гнусного животного, который замарал ее липкой грязью своих подозрений. Это из-за меня? Она была вынуждена прибегнуть к постыдному подслушиванию у дверей и терпеть позор из-за того, что ее на этом поймали. Из-за меня над ней смеялись и оскорбляли ее. Для меня это было мукой. Не было такого стыда, унижения и боли, которых я бы не претерпел, испытывая радость от страданий при мысли о том, что все это ради нее. Но обречь на страдания ее, эту прекрасную святую женщину, этого ангела, вызвать ее справедливый гнев, о горе мне! В тот вечер я пришел в столовую, испытывая страшную неловкость, очень несчастный. Чувствуя, что мне стоит больших усилий находиться в ее присутствии, независимо от того, обратит она на меня внимание или сделает вид, что меня не существует. К моему облегчению она прислала сказать, что ей не здоровится, и она к столу не выйдет. Фифанти улыбнулся странной улыбкой, потирая синий от бритья подбородок, и бросил на меня взгляд из-под тишка. Трапеза прошла в полном молчании, и когда она закончилась, я удалился, не сказав ни слова своему наставнику, в свою комнату, где и просидел, запершись до самой ночи. Я плохо спал в эту ночь и проснулся рано поутру. Я спустился в сад как раз в то время, когда должно было взойти солнце, и пошел по траве, сверкающей от росы. Я бросился на мраморную скамью возле пруда с водяными лилиями, которые все увяли и уже начали гнить. И там полчаса спустя меня нашла Джулиана. Она осторожно подкралась ко мне и стояла у меня за спиной. Так что я, погруженный в свои мысли, не замечал ее присутствия до тех пор, пока ее звонкий мальчишеский голос не вывел меня из задумчивости. — О чем это мы мечтаем в такой ранний час, господин святой? — спросила она. Я обернулся и встретил смеющийся взгляд Джулианы. — Вы можете меня простить? — проговорил я, заикаясь, как дурак. Она слегка надула губки. Могу ли я не простить того, кто наделал глупостей из любви ко мне? Так оно и было, так оно и было! — вскричал я и тут же осекся, охваченный смущением, чувствуя, что заливаюсь краской под ее томным взглядом. Я это знаю, — сказала она. Она поставила локти на высокую спинку скамьи, так что я чувствовал ее свежее дыхание на своем лбу. Неужели я должна на тебя сердиться? Моя бедная Густина, неужели у меня нет сердца? Ничего, кроме расчетливого холодного ума, как у моего мужа. О, Боже! Быть супругой этого бездушного педанта. Я была принесена в жертву. Меня просто продали. Заставили выйти за него замуж. О, я несчастная. Джулиана, пробормотал я, пытаясь ее утешить и сам испытывая жестокие муки. Неужели никто не мог мне сказать, что когда-нибудь появишься ты? Тише, — умолял я ее. Что вы говорите? Но хотя я умолял ее молчать, душа моя жаждала еще таких же слов от нее. От нее, самой совершенной и прекрасной из женщин. А почему я должна молчать? — сказала она. Неужели правду нужно скрывать вечно? Вечно! Я потерял голову, совершенно обезумел. В это состояние меня привели ее слова. И когда, задавая мне этот вопрос, она приблизила свое лицо к моему, я сбросил узду с моего безрассудства и помчался вскачь по дерзостному пути. Короче говоря, я тоже наклонился вперед. Я наклонился вперед и поцеловал ее алые, раскрывшиеся мне навстречу губы. Я поцеловал ее и отпрянул, испустив крик, в котором звучала почти что мука. Такой сладкой, пронзительной болью отозвался этот поцелуй в каждом нерве моего тела. Я закричал, и то же самое сделала она, отступив назад и прижав руки к лицу. В следующий момент она взглянула вверх на окна дома, на эти непроницаемые глаза, которые были свидетелями того, что мы сделали, которые взирали на нас, не давая возможности понять, сколько они видели. — Что, если он нас видел? — воскликнула она. И у меня появилось неприятное чувство, что именно это было первой мыслью, которую вызвал в ней этот поцелуй. Что, если он нас видел, о Боже? Неужели я еще недостаточно вынесла? Мне это безразлично, — сказал я. Пусть он видит. Я не мессер Гамбара. Ни один человек не посмеет оскорбить вас из-за меня. Недолго он после этого проживет. Я становился самым преданным ее любовником, готовым кричать о своей любви, готовым изрубить в куски целый мир ради того, чтобы доставить удовольствие своей возлюбленной или избавить ее от страданий. И это я. Я. Агустина Дангвисола, который через месяц должен принять духовный сан и идти по стопам святого Августина. Смейтесь, вы, читающие эти строки, смейтесь ради всего святого. Нет, успокаивала она себя, он все еще в постели, он храпел, когда я оставила его. И она отбросила свои страхи, посмотрела снова на меня и вернулась к нашему прежнему занятию. Что ты со мной сделала, Кристина? Я опустил глаза под ее томным взглядом. То, чего я еще не сделал ни с одной другой женщиной, ответил я, чувствуя, что восторг, во власти которого я еще находился, чуть померк, подернувшись легкой пеленой уныния. Вот, Джулиана, что ты со мной сделала? Ты околдовала меня, ты сводишь меня с ума. Я сидел, поставив локти на колени, обхватив голову руками, потрясенный сознанием непоправимости того, что я совершил, считая, что из-за моего поступка душа моя будет обречена на вечные мучения. Если бы я поцеловал девушку, это и тогда было бы достаточно скверно для человека, имеющего планы, подобные моим. Но поцеловать чужую жену, сделаться чичизбеем, эта мысль приобрела в моем мозгу невероятные размеры, значительно превышающее их истинное дурное значение. — Ты жестока, Гостина, — прошептала она, стоя позади меня. Она снова возвратилась на старое место и встала у спинки скамьи. — Разве я одна виновата? Разве может железо устоять перед магнитом? Разве может дождь не падать с неба, а ручей может ли он не течь вниз по холму? Она вздохнула. — О, горе мне! Это я должна сердиться за то, что ты так вольно обошелся с моими губами. А я вот стою перед тобой и прошу простить меня за грех, который совершил ты сам. Эти слова заставили меня испустить отчаянный крик и обернуться к ней. Я знал, что был бледен, как смерть. — Ты меня соблазнила! — воскликнул я, как настоящий трус. То же самое однажды сказал Адам. Однако Бог рассудил иначе, ибо Адам был наказан так же, как и Ева. Она задумчиво улыбнулась, глядя мне в глаза, и голова у меня снова закружилась. А потом неожиданно появился старик Бузио, слуга которого послали зачем-то к Джулиане, и это положило конец неловкой ситуации. Весь остаток дня я жил воспоминаниями об этом утре, повторяя про себя каждое слово, произнесенное ею, восстанавливая в памяти ее лицо, каждый ее взгляд. Моя рассеянность была замечена Фифанти, когда я в положенное время явился к нему на урок. Он брюзжал больше, чем обычно, называя меня тупицей и дубиной, и превозносил мудрость тех, кто предназначил меня для монашеской жизни, добавив, что моих знаний латыни вполне достаточно для того, чтобы отправлять церковную службу не хуже любого другого, не задумываясь о том, что я бормочу. Все это было несправедливо. Ведь ему было прекрасно известно, что мои знания в области латыни, умение бегло говорить на этом языке, значительно превышали знания других студентов. Когда я сказал ему об этом, он разразился тирадой относительно студентов вообще, со всем ехидством своей раздражительной натуры. «Я могу написать оду на любую тему, которую вы мне предложите», — вызвался я. «Тогда напиши на тему о наглости», — сказал он. «Этот предмет должен тебе быть хорошо знаком». С этими словами он вскочил и в раздражении вылетел из комнаты, прежде чем я успел ему ответить. Оставшись один, я начал писать оду, которая должна была доказать ему его несправедливость. Однако я не продвинулся дальше второй строчки. Долгое время я сидел, грызя перо. Все мои мысли, вся душа моя и внутренний взор — все было полно Джулианы. Потом я снова начал писать. Однако это была не ода, это была молитва. И она была на итальянском языке, на диалетто. вызывавшим такие насмешки со стороны Фифанти. В чем она состояла, я теперь уже не помню, ведь прошло столько лет. Помню только, что в ней я сравнивал себя с мореплавателем, находящимся в опасных водах, и молящим, чтобы светоч прекрасных глаз Джулианы указал мне путь к спасению. Я молил о том, чтобы она омыла меня своим взором и придала бы мне силы для преодоления опасностей, таящихся в этом бурном море. Поначалу я прочел написанное с удовлетворением, но потом со страхом, поняв, что моя молитва исполнена любовного смысла. И, наконец, разорвал ее и спустился вниз к обеду. Мы все еще сидели за столом, когда появился мессер Гамбара. Он приехал верхом в сопровождении слуг, которых он оставил дожидаться. Он был весь в черном бархате, включая высокие сапоги, зашнурованные с боков золотыми шнурами. А на груди его сверкал медальон, усыпанный бриллиантами. Его высокий сан выдавали, как обычно, только алая мантия и перстень с сапфиром. Фифанти встал и предложил ему кресло, улыбаясь кривой улыбкой, в которой было больше враждебности, чем гостеприимства. Невзирая на это, его преподобие, усаживаясь за стол, рассыпался в комплиментах Джулиане, спокойный и непринужденный, как всегда. Я пристально наблюдал за ним, исполненный непривычного беспокойства. Смотрел я и на Джулиану. Разговор шел обычный. Главным образом о казармах, которые строил легат, и о великолепной новой дороге от центра города к церкви Санта-Кьяра, которую он хотел назвать Виа Гамбара, но которая, вопреки его намерениям, известна сегодня как Страдоне Форнезе. Вскоре появился мой кузен в полном вооружении и с весьма воинственным видом, в отличие от бархатного кардинала. При виде мессера Гамбера он нахмурился, однако сразу же прогнал с лица мрачное выражение и стал здороваться со всеми нами. Ко мне он обратился в последнюю очередь. «Ну, как поживаете, ваша святость?» — спросил он. «По совести говоря, не слишком свято», — отозвался я. Он рассмеялся. «В таком случае, чем скорее мы наденем сутану, тем скорее это можно будет исправить, не правда ли, мессер Фифанти?» «Это обстоятельство, несомненно, принесет вам немалую пользу», — сказал Фифанти со своей обычной язвительностью и отсутствием любезности. «Неудивительно, что вы так стремитесь это ускорить». Этот ответ привел моего кузена в полное замешательство. Он живо напомнил мне о том, что Козимо — следующий после меня наследник Мандольфа, и что он весьма заинтересован в том, чтобы я поскорее надел монашеские наплечники. Я взглянул на высокомерное лицо и жестокий рот Козимо и подумал в этот момент, а был ли бы он так вежлив и приятен со мною, если бы обстоятельства сложились иначе. О, каким хитрым змеем был мессер Фифанти! С той поры я часто задавал себе вопрос, а не нарочно ли он старается посеять в моем сердце ненависть к моему гвельфскому кузену для того, чтобы сделать меня орудием достижения его собственных целей. В скорости вы все это сами поймете. Между тем Козимо, оправившись от смущения, отмахнулся от брошенного ему обвинения и спокойно улыбнулся. «Нет, вы меня неправильно поняли. Ангвессола потеряет больше, чем приобрету я, если Агостино удалится от мира, и я об этом сожалею. Ты веришь мне, кузен?» На его любезные слова я отвечал так, как они того заслуживали. Столь же вежливо и любезно, и это сделало атмосферу за столом чуть более приятной для всех. И все-таки напряжение не вполне исчезло. Все были настороже. Мой кузен ловил каждый взгляд Гамбары, устремленный на Джулиану. Кардинал-легат делал то же самое по отношению к Козимо. Мессер Фифанти наблюдал за обоими. А Джулиана тем временем слушала то одного, то другого. Ее алые губы раскрывались в томной улыбке. Те самые губы, которые я целовал только сегодня утром. А потом пришел мессер Аннибале Каро, которого так распирал от желания прочесть нам свои очередные переводы. И когда Джулиана захлопала в ладоши в восторге от каких-то особенно удачных строчек и попросила их повторить, он поклялся всеми богами, которых упоминает Вергилий в своих произведениях, что посвятит свой труд ей, как только он будет завершен. При этом они все снова помрачнели. И мессер Гамбара высказал мнение, в его медовом голосе оно прозвучало как обещание, как угроза. что герцог вскоре потребует присутствия мессера Каро в Парме. После чего мессер Каро разразился проклятиями по адресу герцога, осыпая его бронью. Они оставались у нас довольно долго, стараясь, несомненно, пересидеть один другого, но поскольку ни один не уступал, им пришлось удалиться всем вместе. И пока мессер Фифанти, как подобает хозяину дома, провожал их до того места, где были привязаны их лошади, я оставался наедине с Джулианой. «Почему вы терпите этих людей?» — прямо спросил я ее. Ее тонкие брови поползли вверх. «А что тут такого? Они приятные господа, Агастина». «Слишком приятные», — сказал я и пошел на другой конец комнаты к окну, из которого мог наблюдать, как они садятся в седло все, кроме Каро, которое пришло пешком. «Слишком, слишком приятные. Этот прилад, которому место в аду...» «Чшш!» — остановила она меня, подняв руку и улыбаясь. «Если он тебя услышит, сможет посадить в клетку за святотатство». «О, Агустина!» — воскликнула она, и улыбка исчезла с ее лица. «Неужели ты тоже станешь жестоким и подозрительным?» Я был обезоружен. Я осознал всю свою низость, понял, что я недостоин ее. «О, будьте со мною терпеливы», — умолял я ее. «Я сегодня сам не свой». Я тяжело вздохнул и замолк, наблюдая за тем, как они отъезжали. И все-таки я их всех ненавидел. И больше всех я ненавидел этого изящного златокудрого кардинала-легата. Он снова явился на утро, и мы узнали в числе других новостей, которые он нам принес, что он исполнил свою угрозу в отношении мессера Каро. Поэт находился на пути в Парму к герцогу Пьер-Луиджи, посланный туда кардиналом с важным поручением. Кроме того, он сказал, что собирается послать моего кузена в Перуджу, где нужна была сильная рука, поскольку в городе возникла угроза бунта. Когда он уехал, мессер Фифанти позволил себе одно из своих язвительных замечаний. «Он хочет избавиться от соперников», — сказал он, улыбаясь Джулиане своей холодной улыбкой. «Остается только одно. Вскоре мы узнаем, что у герцога появилась настоятельная потребность и в моем присутствии тоже». Он говорил об этом как о возможном обстоятельстве, однако с известным сарказмом. Как говорят о вещах, слишком маловероятных для того, чтобы думать о них всерьез. Он еще вспомнит эти слова 2 дня спустя, когда именно это самое и случится. Мы сидели за завтраком, когда на него обрушился этот удар. Под нашими окнами, которые стояли открытыми в это теплое сентябрьское утро, раздался цокот копыт, и вскоре старик Бузио доложил о прибытии офицера понтификальной службы с пергаментным свитком, обвязанным шелковым шнуром и запечатанным печатью с гербом пьяченцы. Мессер Фифанти взял свиток и, нахмурившись, взвесил его в руке. Возможно, в его душе зародилось предчувствие относительно того, что именно содержалось в этом послании. Джулиана, между тем, налила офицеру бокал вина, и Бузио подал его ему на подносе. Фифанти сорвал печатью шнур и начал читать. Я как сейчас вижу, как он стоит перед окном, к которому подошел, потому что там было светлее, и читает это послание, поднеся пергамент к самому носу и прищурив близорукие глаза. Потом я увидел, как лицо его покрылось свинцовой бледностью. Взгляд его на секунду задержался на офицере, а потом обратился на Джулиану. Однако мне кажется, что он не видел ни того, ни другую. Это был взгляд человека, мысли которого витают где-то совсем в другом месте. Он заложил руки за спину, нагнул голову и, сделавшись похожим на хищную птицу, медленно вернулся к своему месту во главе стола. Его щеки постепенно приобрели свою обычную окраску. «Прекрасно, сеньор», — сказал он, обращаясь к офицеру. «Уведомьте его сиятельство, что я повинуюсь приказанию и явлюсь безотлагательно». Офицер поклонился в сторону Джулианы и отбыл сопровождаемый Бузио. «Приглашение от герцога?» — воскликнула Джулиана. И тут разразилась буря. «Да», — ответил он с угрюмым спокойствием, — «приглашение от герцога». И он бросил ей пергамент через стол. Я видел, как этот роковой документ секунду парил в воздухе, а потом под тяжестью восковой печати стал снижаться и упал ей на колени. «Для вас оно, без сомнения, явилось полной неожиданностью», — бормотал он, И в этот момент его долго сдерживаемая ярость вырвалась наконец наружу. Он грохнул кулаком по столу, смахнул драгоценный графин венецианского стекла, который полетел на пол и разлетелся в мелкие дребезги, а вино растеклось по паркету, образовав на полу кроваво-красную лужу. «Разве я не говорил, что этот негодяй-кардинал станет избавляться от соперников? Разве не говорил?» Он засмеялся резким пронзительным смехом. «Он отсылает вашего мужа, так же, как он разослал по разным местам остальных. О, меня ожидает жалование. 300 дукатов в год, которые скоро превратятся в 600. И все только за мою уступчивость, только за то, чтобы я согласился сделаться веселым и жизнерадостным. Корнуто!» Он прошел к окну, отчаянно ругаясь, тогда как Джулиана сидела бледная, как смерть, сжав губы, тяжело дыша и устремив глаза в тарелку. «Милорд кардинал вместе с его герцогом могут отправляться в ад, прежде чем я подчинюсь приказу, который послан одним по желанию другого. Я остаюсь здесь, чтобы охранять то, что мне принадлежит». «Вы дурак», — сказала, наконец, Джулиана. «И к тому же еще и негодяй, потому что вы оскорбляете меня без всяких оснований». «Без оснований? Ах, так значит, без всяких оснований, силы небесные! И вы, тем не менее, не желаете, чтобы я остался дома?» «Я не желаю, чтобы вас посадили в тюрьму, что непременно случится, если вы ослушаетесь приказания его сиятельства герцога», — сказала она. «В тюрьму?» — воскликнул он, дрожа от все усиливающейся ярости. «А может быть, и в клетку? Чтобы я там умер от голода, жажды и жары, как этот несчастный Доминико, который скончался, наконец, вчера за то, что осмелился сказать правду, о Творец! О, горе мне!» И он упал в кресло. Но в следующий момент он снова вскочил, дико размахивая руками. «Клянусь Господом Богом, у них будут основания посадить меня в клетку. Если они хотят снабдить меня рогами, как у буйвола, я пущу в ход эти рога. Я пропорю им брюхо. О, мадам! Если ваша распущенность привела к тому, что вы желаете превратиться в шлюху, вам следовало выбрать в качестве мужа другого человека, а не Асторра Фифанти». Это было слишком. Я вскочил на ноги. «Мессер Фифанти!» — накинулся я на него. «Я не намерен выслушивать подобные слова, обращенные к этой прекрасной даме». «Ах, да!» — зарычал он, мгновенно оборачиваясь ко мне, словно намереваясь нанести мне удар. «Я и забыл про защитника, про доблестного рыцаря, будущего святого. Так вы не желаете слышать правду, сеньор?» И он крупными шагами направился к двери и распахнул ее с такой силой, что она ударилась о стену. «Могу вас от этого избавить. Убирайтесь отсюда. Уходите. То, что здесь происходит, вас совершенно не касается. Уходите!» — рычал он, как бешеный зверь, так что страшно было смотреть на его ярость. Я взглянул на него, потом на Джулиану, спрашивая ее взглядом, как мне поступить. «Мне кажется, тебе лучше уйти», — печально сказала она. «Мне будет легче переносить оскорбление, если при этом не будет свидетелей. Да, уходи». «Если вы этого желаете, Мадонна». Я поклонился ей и очень прямо, с вызывающей миной на лице, проследовал мимо мертвенно-бледного Фифанти и вышел из комнаты. Я слышал, как за мною захлопнулась дверь, и в маленькой прихожей наткнулся на Бузио, который стоял, ломая в отчаянии руки, тоже бледный, как смерть. Он подбежал ко мне. «Он убьет ее, мессера Гастина», — стенал старый слуга. «В гневе он превращается в самого дьявола». «Он и есть дьявол, в гневе он или нет», — сказал я. «Его одолевают бесы, ему нужен заклинатель, который может их изгонять. Я бы с удовольствием оказал ему эту услугу. Отколотил бы его так, что бесы выскочили бы из него без памяти. Бузио! Если бы только она мне разрешила. А пока подождем здесь, на случай, если ей понадобится наша помощь. Мы будем наготове». Я опустился на одну из резных скамей, которые находились в этой прихожей. А старик Бузио стоял возле меня, несколько успокоившись насчет того, что если Мадонне понадобится помощь, она будет ей оказана. А из-за дверей нам было слышно, как он там бушует. Снова раздался звон разбитого стекла, когда он грохнул кулаком по столу. С полчаса, наверное, продолжалась эта буря. Причем ее голоса мы почти не слышали. Один раз только она рассмеялась. Это был холодный пронзительный смех, резкий, как острие ножа, и я вздрогнул, ибо слышать его было неприятно. Наконец дверь отворилась, и он вышел из столовой. Лицо его пылало. Он дико поводил вокруг налитыми кровью глазами. На мгновение он задержался на пороге, однако мне кажется, что поначалу он нас не заметил. Он обернулся через плечо, чтобы бросить еще один взгляд на жену, которая по-прежнему сидела за столом, отчетливо выделяясь своим белым платьем на фоне темно-голубой обивки стен. — Я вас предупредил, — сказал он. — Прошу этого не забывать. И он пошел прочь. Заметив, наконец, меня, он оскалил свои порченные зубы в саркастической усмешке. Однако обратился он не ко мне, а к Бузио. — Вели оседлать моего мула, так, чтобы через час он был готов, — сказал он. И пошел наверх, чтобы приготовиться к отъезду. Похоже было на то, что Джулиане удалось рассеять его подозрения. Я вошел в столовую, чтобы ее утешить, так как она рыдала, расстроенная этой жестокой сценой. Но она показала мне знаком, чтобы я уходил. Я не был бы ее другом, если бы не повиновался ей без дальнейших расспросов.